Глава 18. Каждую среду во время отдыха учащимся разрешали прогулку в деревню, где девочки помоложе ходили в кондитерскую, более старшие заходили в магазин Монопри за булавками, тампонами или фиалковой водой. В одну из сред Амандина, которая обычно не присоединялась к прогулкам, обродила одна, вошла в газетный киоск, пожелала газетчику доброго полдня и неуверенно огляделась вокруг. «Могу я вам помочь, мадемуазель?» «Да, мсье, я бы хотела посмотреть журналы со звездами кино». «А, они здесь. Какой-нибудь определенный?» «Нет, мсье, могу я посмотреть некоторые?» «Конечно, мадемуазель. Дайте мне знать, когда вам понадобится моя помощь». Сначала она рассмотрела обложки, затем выбрала один, медленно его пролистала. Ничего. Взяла другой журнал. За полчаса она просмотрела все журналы. Газетчик работал поблизости, подсчитывал журналы и газеты, разрезал бечевки на стопках новых поступлений, подготавливал полки для их расстановки. Он напевал, и Амандине нравилась эта музыка. Им было комфортно в компании друг друга. Когда он разрезал ножиком бечевку на завернутой в газету стопке журналов, Амандина сказала ему. «Вот этот, мсье, пожалуйста, я могу посмотреть его?» На обложке журнала, который Амандина хотела посмотреть, было помещено фото актрисы Хеди Ламар крупным планом. «Ах, у мадемуазель прекрасный вкус. Самая красивая женщина в кино. Так ее называют, вы знаете». Амандина улыбнулась, забрала журнал у газетчика, присела на пол и рассматривала обложку. Пролистала страницы, снова посмотрела на обложку, опять вернулась к страницам, снова на обложку, заплакала. Медленно оторвала обложку от остальных страниц и отнесла ее к прилавку, где газетчик обслуживал остальных покупателей. Когда подошла ее очередь, она сказала: «Я думаю, что мне не хватит денег на покупку всего журнала, поэтому я возьму только обложку, если это возможно». Она исследовала глубину своего темно-синего, как полночь, кошелька и стала доставать оттуда монеты, по одной выкладывая их на прилавок перед газетчиком, вытирая при этом слезы тыльной стороной руки. Он начал было объяснять, что нельзя купить только обложку журнала, но быстро сдался перед Амандининными аргументами. «Ну, только за обложку это будет 40 су. Здесь более чем достаточно». Он подвинул к ней две монеты. Достал носовой платок из кармана, предложил ей, но она покачала головой. Еще одну слезу вытерла рукой и улыбнулась. «Это все?» «Да, все». «Тогда я заверну это для вас». Он тщательно обернул обложку половиной газеты, подогнул углы, все еще глядя на Амандину, протянул ей. «Спасибо, мсье. Это моя мама». «Для вашей мамы, понимаю. Но я надеюсь, она будет». «Нет, мсье. Это моя мама. Дама на фото, моя мама». Вернувшись в спальню, Амандина попросила сестру Женевьеву дать ей пару булавок. Объяснила ей свою проблему, и в тот же вечер после молитвы Женевьева подошла к Амандине с портновской подушечкой. Вместе они прикрепили обложку с Хеди Ламар над Амандининой кроватью, отошли назад полюбоваться творением своих рук, и некоторые ближайшие девочки подошли посмотреть тоже. «Это моя мама. Разве она не прекрасна?» Две младшие девочки издали вздох восхищения, но одна из старших начала смеяться. Позвала своих подружек полюбоваться Амандининой мамой. Вскоре все девочки столпились возле кровати, разглядывая фото, принимая театральные позы, выпячивая губы, тараща глаза, веселясь, как над хорошей шуткой. Все еще смеясь, одна из них схватила Амандину на руки и стала прыгать вокруг нее, крича: «У тебя нет мамы, а если бы она была, она никогда бы так не выглядела. Она была бы коротенькая, как эльф, а волосы у нее были бы, как у дикаря. И вытаращенные печальные глаза. И она бы ходила, как... и говорила, как...» Они стали в круг вокруг Амандины и дразнили ее. Несмотря на то, что Женевьева пыталась их остановить, хлопала руками, топала ногами, они запели песню, хихикая, каждая пыталась резко дернуть Амандину за волосы, и тогда она растолкала их, вспрыгнула на кровать, со слезами сорвала фото со стены и выбежала босиком в одной белой фланелевой ночной рубашке из дверей в холл и вниз по лестнице. Выбежала во двор на лоджию, ее ноги едва касались замерзшего камня тротуара. Она бежала, прижимая фотографию к груди, ее дыхание стало трудным, и странные боли пронзили руки и плечи. «Для моего сердца гнев, наверное, хуже, чем бег. Конечно, гнев опаснее, лучше, что я убежала. Я знаю, это лучше, что я убежала». Она замедлила шаги, только когда поднялась по ступеням монастыря к кельям сестер, к своим комнатам, к Соланж. «Что? Что ты сделала? Заходи, ты босиком, вся красная и вспотела». Соланж подняла Амандину на руки, стянула одеяло с кровати, завернула ее, села на диван перед огнем и баюкала, целовала в лоб, в щеки, растирала ледяные ноги, пока они не порозовели. «Шш, во-первых, перестань плакать и пойми, что ты в безопасности. И когда будешь готова, сможешь мне все рассказать. А теперь что это такое?» Она взяла обложку журнала, все еще зажатую в левой руке Амандины. «Это моя мама. Они не верили, что это моя мама, и они...» «Я поняла, все хорошо». Соланж положила обложку на стол, поглядела на Амандину. «Почему ты думаешь, что это твоя мама?» «Потому что я пошла в газетный киоск и просмотрела там все журналы, и не могла найти ее ни в одном из них. Но когда я увидела эту фотографию, я стала плакать. Я не плакала, когда смотрела на других, только когда я увидела ее. Поэтому это должна быть она. Это должна быть она, Соланж?» «Я поняла». Соланж снова прижала к себе Амандину, и они затихли. «Ты тоже не веришь мне?» — подняв голову с груди Соланж, спросила Амандина. «Ты не веришь, что она моя мама?» «Нет, я не верю, что это она. И ты тоже. То, что ты придумывала, я должна была попытаться остановить еще давно, но я считала твои выдумки невинными. Я думала, ты понимала, что это твое воображение, что ты должна была понимать разницу между тем, что понарошку, и что реально. Воображать и мечтать — это прекрасно, но ты должна выйти из мечты. Ты должна вернуться назад из своих дневных и ночных снов, Амандина. Оставь дверь открытой». «Какую дверь оставить открытой? Дверь куда? Я мечтаю, потому что здесь нет ничего реального для меня, ничего реального, чего я хочу. Даже быть со мной. Путь, которым мы сейчас идем, реален. Путь, на котором мы всегда будем вместе, реален. Я жалею, что я не она, но я — это я. Я реальна, и я тебя люблю». Как будто она не слышала, Соланж, Амандина попросила. «Не дашь ли ты мне немного пищи и бумаги? Красивые бумаги с цветочками по углам, фиалками или розами, фиалками и конверты тоже». «Да, фиалки, конечно, куплю завтра». «Я хочу вернуться сейчас». «Нет, не надо, я пойду и скажу Паулю, что произошло. Я уверена, что Женевьева уже и рассказала. Ложись сейчас в свою кровать и...» Но Амандина взяла из шкафа свой дождевик, проскользнула в него, порылась в обуви, чтобы найти свои сапожки. «Я знаю дорогу назад, я не боюсь. Ни темноты, ни их». Она открыла дверь, и Соланж ничего не сделала, чтобы ее остановить. Она вышла, закрыла дверь, снова ее открыла. «Я тоже тебя люблю». «Дорогая мама, вы меня не знаете. Я думаю, мы никогда не встречались. На самом деле мы встречались, но это было, когда я была очень маленькая и думала, что вы тоже очень маленькая. Я думала, что вы, может быть, потеряли меня и хотите знать обо мне. Я не хочу, чтобы вы волновались, и подумала, что мне следовало бы написать вам и сказать, что у меня все в порядке. У меня все хорошо. Меня зовут Амандина, я ваша дочь. Мне почти 8. У меня темные волосы, кудрявые, длинные, и почти все время заплетены в косы сестрой Женевьевой. Соланж заплетала мне косы, когда я была маленькая, но теперь, когда я живу в дартуаре, это делает сестра Женевьева. Соланж мне как старшая сестра, тетя и учительница, но больше всего она мой лучший друг. После вас и Иисуса я больше всех люблю Соланж. И Филиппа тоже. Я расскажу вам о Филиппе, когда мы увидимся. У его бабушки были голубые волосы. Я ничего не сказала о цвете моих глаз, потому что он меняется. Они то похожи на серые, но очень темные или почти синие, как выглядит небо ночью, но не точно. Саланж говорит, что они были цвета сердцевины ириса, цвета глубоко внутри, но не точно так. Я небольшая, не маленькая для 8 лет. Ну, может быть, немного маленькая. Я умею читать за 6-ю ступень начальной школы и знаю таблицу умножения. Я люблю писать сочинения и читать о принцессах и святых, но в основном о принцессах. Я люблю слушать Саланж, когда она рассказывает мне истории. Она говорит, что это те истории, которые ее мама рассказывала ей. У нее тоже есть мама. И папа, и бабушка, и сестры. Я думаю, у нее 8 двоюродных. Есть ли двоюродные у вас? Я имею в виду, если у вас есть двоюродные, они тогда и мои двоюродные тоже. Расскажете ли вы мне когда-нибудь о моих двоюродных? Я воображаю, что их зовут Сьюзи и Жанетта, и Кристина, и Диана. Я не знаю много имен мальчиков, поэтому подумала только о двоюродных девочках. Есть ли у меня бабушка? Я надеюсь, что она в порядке и не слишком состарится, прежде чем я смогу сказать ей, как сильно я ее люблю. Пожалуйста, скажите ей, что я молюсь за нее и что я приду помогать ей, когда она будет старенькая. Или не говорите, чтобы она не волновалась за меня, потому что я скоро найду ее. Я не потеряю ее снова. Действительно, я не понимаю, как я потерялась. Я не могу вспомнить. Помните ли вы, маман? Как вас зовут? По моему мнению, Софи. Я иногда называла вас Софи, но не знаю почему. Софи. Я шептала. Звучит как шепот, вам не кажется? Мне грустно, что я не знаю вашего имени, но это должно быть красивое имя, и вы должно быть прекрасны тоже. Я знаю о вас, и я знаю, что вы добрая и мягкая, и я думаю, что вы любите цветы и ветер, когда солнце светит. Да, холодный ветер под жарким солнцем лучше всего, особенно ветер, который перехватывает дыхание. И вы должны идти назад, протягивая руки, и пусть он доставит вас туда, куда он летит. Я всегда думаю, что если я люблю что-то, вы должны любить это тоже. Когда я что-нибудь люблю очень сильно, я хочу вас увидеть или услышать, или прикоснуться к вам. Я хочу узнать, нравится ли это вам. Любите ли вы малину? Я пробовала малину несколько раз, но думаю, что не может быть ничего лучше. Даже лучше горошка с салатом, который я тоже люблю. А красный цвет мой любимый. Носите ли вы волосы заплетенными в косы? Выглядите ли вы, как Хеди Ламар? Это так вы выглядите в моих мечтах, точно как Хеди Ламар, только вас зовут Софи. Думаете ли вы, что я буду похожа на вас, когда вырасту большая? Буду ли я выглядеть, как Хеди Ламар тоже? Я не похожа на нее сейчас, но мне интересно. Жан-Батист — это доктор, который заботится о нас. Он говорит, что я сильная, как вол, когда приходит проверить мое сердце в первую пятницу месяца. Ставит холодную металлическую чашку на грудь и смотрит мне в глаза, пока слушает через трубки в ушах, а трубки прикреплены к чашке. Он всегда улыбается и качает головой. Говорит мне, что я ходячее чудо, хотя я не знаю почему. И тогда он лезет в свой большой кожаный портфель и достает плиточку шоколада. И говорит, что это все лекарства, которые мне нужны. Он всегда напоминает мне, однако, не бегать слишком быстро, не сказать матушке Пауле или Саланж, если у меня заболит горло. Но я никогда этого не делаю. Я имею в виду, что у меня никогда, почти никогда не болит горло. Бывает ли у вас боли в горле, маман? Я не могу вспомнить все, что я хотела вам сказать, и поэтому я напишу вам снова завтра. Но я хотела, чтобы вы знали, что сестра Сюзет учит меня играть на пианино. На самом деле она давала мне уроки с 3 лет, но теперь я могу достать до педалей много лучше, я играю к Элизе все время без ошибок. Но кое-что тревожит меня. Так как я не знаю вашего имени, не знаю, где вы живете, я не знаю, как доставить вам это письмо. Я думаю положить свое письмо в часовне под статую Мадонны. Она знает, что делать, она тоже мать. Я уверена, что она отправит вам письмо. По-настоящему я хотела сказать вам, чтобы вы не волновались. Я не потерялась, и я надеюсь, что вы меня не потеряете. Я здесь жду вас, ваша Амандина. Заполняя страницу за страницей блокнота с фиалками и точным каллиграфическим почерком, которому в монастыре придавали особое значение, Амандина сидела, скрестив ноги на каменной скамье в лоджии во время перемены, не замечая веселья ее одноклассниц. Она собрала страницы в толстый пакет и быстро вложила их в конверт. Облизала край конверта, придавила обеими ладонями и попыталась исправить криво заклеенное, присев на него ненадолго. Адрес не сложен для мамы. И, спросив разрешения у сестры Женевьевы помолиться в часовне, пошла прямо туда. Амандина никогда ранее не бывала одна в часовне, никогда не думала, какая она большая, освещенная бледным желтым светом февральского полдня. Она преклонила колени, окропила себя водой из сосуда, медленно подошла к статуе, сделала реверанс, улыбнулась. «Здравствуй, Пресвятая Дева!» Попыталась быстро просунуть письмо под ноги девы, но поняла, что оно слишком толстое. Протянула руку за грубый камень пьедестала, порадовалась, что письмо удобно легло, его можно оставить за ногами статуи. «Нет, его нужно спрятать!» Она ступила на пьедестал и попыталась положить письмо за спину статуи, держа его все время в зубах. Не получилось. Спускаясь вниз, она споткнулась и ударилась подбородком о мозаичный мраморный пол. Письмо пострадало больше, чем она. Теперь оно в орнаменте из следов ее зубов и капелек слюны. Она стояла прямо, отступив на шаг от статуи. «Пресвятая Дева, не будешь ли ты столь добра, чтобы моя мама получила это письмо? Я буду так благодарна тебе. Я почти положила его прямо за тобой, чтобы никто не увидел. Пожалуйста, не забудь. Она ждет меня уже годы. Наверное, так долго, как ты ждала Иисуса, когда он проводил годы в странствиях. Я должна идти. Я приду сказать привет на вечерне». Потом зашла сзади, дотянулась и положила письмо. Ласково прикоснулась к ноге Богородицы, прошла по проходу и вышла на лоджию. 3 дня она находила предлог, чтобы войти в часовню, подойти к статуе и проверить наличие письма. Оно всегда было там, куда она его положила. На 4-й день сестра Жаклин вытирала пыль в часовне, нашла письмо, подумала, что его могла написать только Амандина, положила в карман своего фартука и передала Соланж. Когда Соланж осталась одна в своих комнатах, она аккуратно вскрыла письмо и прочла его. Прочла его снова. Подошла к шкафу, достала пакет, завернутый в коричневую бумагу, развязала бечевку, подложила письмо под нее и завязала бечевку снова. Положила пакет назад. Она налила себе стакан вина и снова подумала в тысячный раз, как прав был Филипп, утверждая, что Амандина старше их всех. Она села за письменный стол, открыла ящик для бумаги и достала ручку. В первый раз за 8 лет, с тех пор, как она оставила Авиза, она написала письмо своей матери. Ни Янке, ни сестрам с просьбой передать привет ее матери, но самой матери, дорогая мама. На 5-й день, когда Амандина пришла к Богородице посмотреть, на месте ли письмо, оно исчезло. Она обошла статую и сделала реверанс. «Снова благодарю тебя, Пресвятая Дева. Я начала, видишь ли, сомневаться, нашла ли ты время сделать такую вещь, как доставить почту. Но сейчас я чувствую себя очень счастливой. И далее, когда моя мама пришлет мне свой адрес, я смогу использовать почтовый ящик в деревне. Я была в тревоге и прибежала бы завтра посмотреть, счастлива ли ты теперь, когда Иисус снова с тобой. Так что ты больше не волнуешься о нем, потому что он не забыл сказать тебе, что он встретил отца Филиппа с его бабушкой, у которой были голубые волосы. До завтра, Пресвятая Дева».